Приложение. Приложение 1. Манифест гарантированного роста. Мы заметили, что энтузиазм, подъем и желание что-то делать у команды клиента может со временем как возрастать, так и улетучиваться из-за многих факторов. Поэтому мы придумали манифест, который оперативно подписываем после согласования плана 90 дней. Если что-то притормаживается, мы перечитываем манифест и за работу с новыми силами. Вот такой пример. Мы хотим вырасти, и для этого мы сделаем все возможное, сделаем в нужные сроки, бюджеты и качественно. У нас есть план 90 дней, и мы будем работать по нему. Каждый день мы будем делать что-то из нашего плана, потихоньку, по чуть-чуть. Мы понимаем силу малых шагов и будем двигаться к нашей большой цели, как, например, к цели удвоиться именно так, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, активность за активностью. Найдем новые возможности, инструменты роста, зафиксируем их и их сделаем. Мы понимаем, расти непросто, это потребует разных ресурсов, денег, времени, внимания, рук. Но нам это надо, и мы это сделаем, и этот манифест – наш первый шаг. Мы вырастем. И подписи. Генерального директора, операционного директора, драйверов от компании, драйверов от Air Marketing.